Глава 27, в которой Паспарту со скоростью 20 миль в час изучает историю мормонов. В ночь с 5 на 6 декабря поезд прошел около 50 миль в юго-восточном направлении. Затем он углубился на такое же расстояние к северо-востоку и приблизился к большому соленому озеру. Около 9 часов утра Паспарту вышел на площадку вагона подышать свежим воздухом. Погода стояла холодная, небо было серое, но снег больше не шел. Солнечный диск, разорвавший пелену тумана, походил на огромную золотую монету, и Паспарту занялся вычислением, сколько могло быть в нем фунтов стерлингов, как вдруг был отвлечен от этого полезного занятия появлением весьма странного персонажа. Этот субъект, севший в поезд на станции Элко, был долговязым мужчиной со смуглым лицом и черными усами. На нем были черные чулки, черная шелковая шляпа, черный жилет и черные панталоны, белый галстук и лайковые перчатки. Он походил на священника. Переходя из вагона в вагон вдоль поезда, он на каждой дверце приклеивал рукописное объявление. Паспарту подошел к одному из этих объявлений и прочел, что почтенный старец Уильям Хич, мормонский миссионер, пользуясь своим присутствием в поезде номер 48, прочтет в вагоне номер 117 между 11 часами и полуднем лекцию, посвященную мормонизму. Он приглашает джентльменов, желающих просветиться в вопросах таинств религии святых последних дней, прослушать ее. «Что ж, надо будет войти», — решил для себя Паспарту, который знал о мормонах лишь то, что в основе их общежития лежит многоженство. Новость быстро облетела поезд, в котором было около сотни пассажиров. Из этого числа свыше 30 человек, привлеченных интересом к лекции, разместились к 11 часам на скамейках вагона номер 117. Паспарту восседал в первом ряду верующих. Ни его хозяин, ни Фикс не обеспокоили себя посещением лекции. В назначенное время старец Уильям Хич встал и довольно раздраженным голосом, как будто ему кто-то заранее противоречил, закричал: «А я вам говорю, что Джо Смит – мученик, что его брат Хайрем – тоже мученик, и что преследование федеральным правительством пророков сделают также мучеником Брайама Юнга. Кто осмелится утверждать противное?» Никто не рискнул противоречить миссионеру, возбуждение которого контрастировало с его спокойным от природы выражением лица. Но, без сомнения, гнев его объяснялся тем обстоятельством, что мормонизм в то время подвергался преследованиям. Действительно, правительству Соединенных Штатов не без усилий удавалось смирять этих непокорных фанатиков. Так был подчинен федеральным законам штат Юта, после того, как по обвинению в многоженстве и подстрекательстве к мятежу был заключен в тюрьму Брайам Юнг. С этого времени ученики пророка удвоили свои усилия и, не прибегая пока к открытым действиям, словесно боролись против постановлений Конгресса. Вот почему старец Уильям Хич вербовал приверженцев даже в поездах. С неистовыми жестами и завываниями он рассказывал своим слушателям историю мормонизма с библейских времен. Как в Израиле мормонский пророк из колена Иосифа провозгласил положение новой религии и передал их своему сыну Морому. Как много веков спустя перевод этой драгоценной книги, начертанный египетскими письменами, был сделан фермером из штата Вермонт Джозефом Смитом-младшим, который объявился как пророк, исполненный откровения в 1825 году. Как небесный посланник предстал перед ним в блистающем лесу и передал ему послание Всевышнего. В эту минуту несколько слушателей, мало интересующихся такими давними историями, покинули вагон. Но Уильям Хич, продолжая, рассказал, как Смит-младший, поддержанный отцом, двумя братьями и несколькими учениками, основал религию святых последних дней. Религию, которой придерживаются не только в Америке, но и в Англии, скандинавских странах и Германии. Религию, в числе последователей которой встречаются не только ремесленники, но и люди свободных профессий. Как была создана колония в Огайо, как в основанном ими городе Киркленде был воздвигнут храм стоимостью в 200 тысяч долларов, как Смит стал предприимчивым банкиром и получил от простого показывателя мумий папирус, написанный рукою Авраама и других знаменитых египтян. Повествование несколько затянулось, и ряды слушателей вновь поредели. В вагоне осталось теперь не более двух десятков людей. Но старец, немало не обеспокоенный бегством слушателей, весьма подробно рассказал, как в 1837 году Джо Смит обанкротился, как разоренные пайщики вымазали его дегтем и вывалили в перьях, как он вновь объявился через несколько лет еще более почитаемым и славным, чем раньше, став главой 3000-й процветающей общины в Индепенденсе в штате Миссури, и как преследуемый ненавистью язычников он вынужден был бежать на Дальний Запад. Осталось только 10 слушателей, и среди них честный Паспарту, который слушал, развесив уши. Таким образом, он узнал, как после долгих преследований Смит снова появился в Иллинойсе и в 1839 году основал на берегах Миссисипи город Нову-Лябель, население которого достигло 25 тысяч душ, как Смит стал мэром, верховным судьей и главнокомандующим, как в 1843 году он выставил свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, как в конце концов его заманили в ловушку в Карфагене, как он был брошен в темницу и убит замаскированной бандой. В эту минуту Паспарту был один-одинешенек в вагоне, и старец, глядя ему в лицо, гипнотизировал его своим голосом, напоминая ему, как 2 года спустя после убийства Смита его преемник, вдохновленный свыше пророк Брайан Юнг, покинул город Нову и обосновался на берегах Соленого озера. И здесь, на чудесной земле, среди плодородных долин, расположенных на пути движения переселенцев из Юты в Калифорнию, он основал новую общину, которая благодаря мормонскому принципу многоженства неимоверно разрослась. «И вот», — заключил Уильям Хич, — «вот почему зависть Конгресса ополчилась против нас. Вот почему федеральные войска топчут землю Юты, почему наш вождь-пророк Брайан Юнг незаконно заключен в темницу. Уступим ли мы силе? Никогда. Изгнанные из Вермонта, изгнанные из Иллинойса, изгнанные из Огайо, изгнанные из Миссури, изгнанные из Юты, мы найдем себе свободные земли, где раскинем наши шатры. А вы, мой верный ученик», — обратился старец к своему единственному слушателю, — бросая на него гневные взгляды, «раскинете ли вы свой шатер под сенью нашего знамени?» «Нет», — храбро ответил Паспарту и пустился на утек, оставив одержимого вещать в одиночестве. Во время этой проповеди поезд шел быстрым ходом и к половине первого дня достиг северо-западной оконечности Соленого озера. Отсюда путешественники могли обозреть на большом пространстве это внутреннее море, называемое также «Мертвым морем», в которое впадает американский Иордан. Это прекрасное озеро обрамлено великолепными дикими утесами, широкие основания которых покрыты белым соляным налетом. Его огромная водная поверхность занимала некогда еще более обширное пространство. Со временем, по мере роста наслоений, поверхность озера уменьшилась, но глубина его возросла. Соленое озеро, имеющее около 70 миль в длину и около 35 миль в ширину, расположены на высоте 3800 футов над уровнем моря. Весьма отличное от асфальтового озера, глубина которого больше на 1200 футов, оно содержит в своих водах значительный процент соли, а также до 1/4% растворенных твердых веществ. Удельный вес воды – 1170, если принимать вес дистиллированной воды за 1000. Рыбы не могут жить в этом озере. Те из них, которые попадают сюда из Иордана, Вебера и других рек, быстро погибают. Но утверждение, будто плотность воды в озере настолько значительна, что человек не может в него погрузиться, неверно. Вокруг озера лежат прекрасно возделанные земли, ибо мормоны очень привержены земледелию. Повсюду разбросаны ранчо, загоны для домашнего скота, поля ячменя и овса, кукурузы, сорга, пышные луга, изгороди из шиповника, заросли акации и молочая. Так выглядел бы этот край через 6 месяцев, летом, но в то время земля была запорошена тонким слоем снега. В 2 часа дня пассажиры высадились на станции Огден. Поезд отходил дальше только в 6 часов вечера, и у мистера Фога, миссис Ауды и обоих их спутников было достаточно времени, чтобы по небольшой железнодорожной ветке съездить из Огдена в город святых. 2 часов им вполне хватило для осмотра этого обычного американского города, который в качестве такового построен по единому стандарту Соединенных Штатов, в виде огромной шахматной доски с длинными холодными линиями и, как выразился Виктор Гюго, с унылой мрачностью прямых углов. Основатель города святых не мог преодолеть присущего англосаксам стремления к симметрии. В этой удивительной стране, где люди отнюдь не находятся на уровне ее установлений, все делается смаху. Города, дома, глупости. В 3 часа дня наши путешественники уже прогуливались по улицам города, расположенного между рекой Иорданом и нижними отрогами Уосачского хребта. В городе было немного церквей. Наиболее монументальными зданиями в нем были дом пророка, резиденция самоуправления и арсенал. Отдельные дома были построены из голубоватого кирпича, обнесены верандами и галереями и окружены садами, где росли пальмы, акации и рожковые деревья. Город был опоясан построенной в 1853 году стеной из глины и булыжника. На главной улице, где находился рынок, высилось несколько украшенных флагами гостиниц, среди них гостиница «Соленого озера». Мистеру Фогу и его спутникам город показался не особенно густонаселенным. Улицы были почти пусты, кроме, однако, той части города, где находился храм. Путники достигли его, лишь миновав несколько кварталов, окруженных палисадами. Женщин в городе было довольно много, что объясняется составом мормонской семьи. Не следует, однако, думать, что все мормоны – многоженцы. Они свободны поступать так, как желают, но надо отметить, что почти все жительницы штата Юты стремятся выйти замуж, ибо, согласно религии мормонов, небо на том свете не дарует блаженства незамужним женщинам. Эти несчастные создания не выглядят ни счастливыми, ни довольными. Некоторые из них, без сомнения более богатые, носили свободные в талии черные шелковые жакеты, а на головах – капюшоны или скромные шали. Остальные были одеты в ситцевые платья. Паспорту в качестве убежденного холостяка не без некоторого чувства страха смотрел на этих мормонок, которые в количестве нескольких душ были призваны ублаготворять одного мормона. С присущим ему здравым смыслом он представил себе этого несчастного мужа. Ему показалось устрашающим ввести столько дам сразу через все превратности земного существования вплоть до мормонского рая, где мужу предстояло навсегда оставаться в компании с ними и с достославным Смитом, который должен будет украшать своим присутствием это место вечного блаженства. Такая перспектива мало улыбалась Паспарту, и ему казалось даже, быть может, он в этом заблуждался, что жительницы Грейт Лейк Сити бросали на него несколько взволнованные взгляды. К счастью, пребывание Паспарту в городе святых было непродолжительным. Без малого в 4 часа наши путешественники вернулись на вокзал и вновь заняли места в своем вагоне. Раздался свисток, но в ту минуту, когда колеса локомотива пришли в движение и поезд стал набирать скорость, раздались крики «Остановите! Остановите!». Тронувшийся поезд не останавливают. Джентльмен, издававший эти крики, был, очевидно, каким-то опоздавшим мормоном. Он мчался во весь дух. К счастью для него, вокзал не имел ни дверей, ни барьеров. Он перебежал дорогу, вскочил на подножку последнего вагона и, задыхаясь, упал на лавку. Паспарту, который с волнением следил за этими гимнастическими упражнениями, с живейшим интересом рассматривал опоздавшего, ибо узнал, что этот гражданин Юты удрал из дому после семейной сцены. Когда мормон немного пришел в себя, Паспарту, как можно вежливее, осведомился у него о количестве жен. Судя по поспешному бегству джентльмена, честный малый предполагал, что у того их должно было быть по крайней мере 20. «Одна, сударь!» — воскликнул мормон, воздевая руки к небу. — Только одна, но и этого вполне достаточно.